Глава 10. Уютный особнячок. Софи проявила характер и заявила, что без завтрака никуда не пойдет, тем самым не позволив мне сразу же броситься воплощать в жизнь мою новую идею. Ну и ладно. Зато за едой мы смогли спокойно обсудить план действий на сегодняшний день. Софи отправится в управление стражем, чтобы сдать наше изделие, и, если получится, встретиться с Арнольдом. Хотелось выяснить, сможет ли он помочь нам получить еще одно выгодное задание. Я же отправляюсь к портным, чтобы заказать заготовку для походного матраса. Моя идея заключалась в том, чтобы превратить матрас в артефакт. После установки магических печатей, его чехол станет прочным и воздухонепроницаемым. Через специальный клапан с помощью заклинания или наложенной печати можно будет быстро нагнетать воздух. Фактически, матрас вместо пуха или ваты будет наполнен воздухом, благодаря чему он станет компактным и удобным для перевозки. Единственной сложностью оставалось размещение на матрасе металлической пластины с печатями и накопителем. В этот раз я не стал требовать, чтобы мой заказ был выполнен из шелка, и остановил выбор на батисте, легком и приятном на ощупь материале. После посещения портных я также заглянул к столяру, литейщику и оружейнику, забрав готовые заказы и довольный проделанной работой, вернулся в таверну Два Щита. Пока ждал Софи, успел зачаровать на прочность треть реек для каркаса шатра. Но девушка все не возвращалась, и мне становилось все сложнее сосредоточиться на работе. В конце концов, беспокойство вынудило меня вооружиться по максимуму и отправиться на ее поиски. Однако прямо на крыльце таверны я буквально столкнулся с запыхавшейся Софи. Слава создателю, ей не угрожала опасность, просто она очень торопилась. «Отлично, Марк, ты уже готов», — выдохнула она. «Я сейчас быстро возьму кое-что и бежим в охранку. Арнольд, как и договаривались, обеспечил нам задание». Она сунула мне в руки слегка потрепанный документ, подтверждающий выполнение нами работ по созданию фонариков. Вот за что я особенно уважаю Софи, так это за то, что если она говорит «быстро соберусь», это действительно значит «быстро». Я даже не успел прочитать весь документ, как она уже снова стояла передо мной. Я окинул ее взглядом. Укрепленный плащ, амулеты, жезл, зачарованный нож. К бою готова. «Ну что стоишь? Говорю же, пошли скорее!» Сказала она, уже спускаясь с крыльца. «Рассказывай», — ответил я, решив не спорить по пустякам. Как выяснилось, Софи задержалась в главном управлении стражи, потому что Арнольд попросил ее дождаться итогов совещания командного состава. В пригороде Солериха удалось обнаружить штаб-квартиру крупной банды. Арнольд как раз направлялся на совещание, посвященное составлению плана операции, когда столкнулся с Софи. Коротко переговорив, они решили, что это и есть та самая возможность, которой можно воспользоваться. Штурм был назначен на 6 вечера. Наблюдение показало, что именно в это время в логове собирается практически вся банда. Софи проявила несвойственную ей избирательность и разработала план, как получить это задание, не вызвав при этом подозрений у всяких там скальдебранд. Хотя, если честно, в этот раз сговор действительно имел место быть. Я смотрел на турнирную таблицу и невольно улыбался. В таком виде она мне нравилась гораздо больше. Хьюи только что закончил вписывать наши результаты и теперь возился с журналом. Сейчас мы с Софи, имея по 76 очков, делим третье и четвертое места. Кроме того, произошла смена лидера. На первое место вышел Алекс Крауч с 80 очками, а Райнер Северсон отставал всего на 1 очко. Все-таки отличная была идея провести изготовление оперативных артефактов для стражи через отбор. За один день несложной работы мы получили по 15 очков. Столько же, сколько за диверсию в тылу врага. Правда, повторить такую аферу вряд ли получится. Пробежавшись взглядом по списку участников, я остановился на записи. Ян Наводный. Убит. Что ж, ценитель традиционного костюма мага, светлого тебе посмертия. С благодарностью я провел рукой по своему доспеху. Он, в отличие от мантии, защитил меня в трудную минуту. Внимательно просматривая таблицу еще раз, я наконец понял, что все это время казалось мне странным. «Хьюи, объясни, пожалуйста, почему у троих участников нашего отбора вдруг оказались одинаковые фамилии? Ведь фамилия Лайви была только у Аардена, А у Нины и Мэйли, насколько я помню, были другие. Хьюи отложил письменные принадлежности, снял очки, потер переносицу и, улыбнувшись, ответил. «Все просто. Они поженились». «Не поняла», — удивленно произнесла София. «Это что, Арден сразу двух жен взял? У нас ведь многоженство запрещено». «Было запрещено. Однако буквально несколько дней назад король подписал указ, разрешающий брать вторую жену. Правда, закон содержит множество уточнений, при каких именно условиях это допустимо. В случае с Лави все эти условия были соблюдены». «Фу, многоженство. Какое-то извращение. Нормальная женщина добровольно второй женой не пойдет», — раздраженно сказала София. «Эти наверняка задумали махинацию. Когда поймут, что не смогут набрать нужное количество очков для победы, то один из супругов вдруг добровольно отдаст свои очки членам своей семьи». «Сударыня, позвольте вас заверить, такой вариант невозможен. Правила отбора не предусматривают передачи очков кому-либо другому», — спокойно ответил Хьюи. «А скажи, любезный Хьюи, какие именно условия позволяют жениться второй раз?» Не удержался я от любопытства. «Главное условие — вторая жена обязательно должна быть вдовой, даже если первая жена тоже вдова. Далее, первая жена должна дать письменное согласие на расширение семьи, а вторая жена — подтвердить письменно, что ознакомлена со всеми обстоятельствами жизни семьи, в которую она входит. Кроме того, у второй жены не должно быть незавершенных имущественных споров с родственниками умершего мужа. И последнее. Супруг должен подтвердить, что может содержать обеих жен». «Уверена, с такими условиями много таких, как эти». Софи с пренебрежением ткнула пальцем в турнирную таблицу. «Точно не появится. Да и зачем вообще все это?» «Помните, чуть больше года назад в стране проводилась перепись населения», — пояснил Хьюи. «Оказалось, одной из самых серьезных проблем, выявленных переписью, стал огромный половой дисбаланс. В Андорре женщин репродуктивного возраста гораздо больше, чем мужчин. Вдов в нашей стране всегда было много. Постоянные конфликты на границах, набеги степняков, нападения ночных тварей. А прошедшая война с ее многочисленными жертвами окончательно подтолкнула короля решить эту проблему подобным образом». «Все равно этот закон на жизнь простых людей не повлияет. Скорее всего, им будут пользоваться только аристократы, преследуя свои корыстные цели», — заключила София. Хьюи, видимо, решил прекратить этот разговор. Он выпрямился, поправил очки и сухо спросил. «Итак, вы выбрали себе новое поручение?» «Здесь, собственно, и выбирать не из чего», — недовольно произнес я. «Запиши на нас зарядку накопителя за 2 очка». Хьюи подошел к шкафу, достал стандартный армейский энергетический модуль и, положив его на стол, уточнил. «Когда планируете сдать работу?» «Если ты не против, мы бы прямо сейчас и зарядили его». Клерк не выразил откровенного недовольства, лишь указал на свободный стол у противоположной стены. Пока я раскладывал модуль, Софи положила передо мной мешочек с заполненными накопителями, которые она предусмотрительно взяла из нашей комнаты. Присев напротив, девушка наклонилась ближе и прошептала мне на ухо. «Марк, вот хоть убей, не понимаю, когда ты успеваешь заряжать столько накопителей?» Я довольно улыбнулся и тоже шепотом ответил. «Вот станешь моей женой». Тут я запнулся, выдержал паузу и поправился. «А лучше второй женой, вот тогда я открою тебе этот секрет». В глазах моей напарницы вспыхнули отблески пламени. И она прошипела, словно разъяренная кошка. «Я скорее спалю тебя, чем стану второй женой». «Ладно, ладно, София, остынь», — примирительно сказал я. «Если не хочешь быть второй, не надо. Вот получим драконов, а потом попросим у короля разрешения. Думаю, он не откажет. И тогда ты станешь моей счастливой третьей женой». На мгновение мне показалось, что сейчас она действительно выдохнет струю пламени мне в лицо. Однако этого не произошло. Софи поняла, что я просто шучу. Демонстративно фыркнув, она резко отвернулась, взмахнув рыжими волосами. Я усмехнулся и приступил к работе. перегоняя энергию из малых накопителей в большой армейский модуль. Спустя полчаса модуль был почти заряжен, когда случилось то, чего мы все это время ждали. В помещение вошел курьер из стражи и передал Хьюи пакет документов. Софи уже было вскочила со стула, но я успел сделать ей предупреждающий жест, и она осталась на месте. Посыльный вышел, а клерк зашуршал бумагами. Выждав пару минут, пока Хьюи закончит записи в своем журнале, я кивнул Софи, и она отправилась к доске с заданиями. Клерк как раз взял мел, чтобы записать условия нового поручения. «Появилось что-то интересное?» — с наигранным любопытством спросила София. «Да, стражу требуется 2 мага для содействия в задержании опасной банды». «Здорово. Как раз задание для нас. Берем?» «А награда какая?» — поинтересовался я из-за стола. 14 очков на двоих. Задание нужно выполнять сегодня», — ответил Хьюи. «Берем», — подтвердил я. «София, оформи задание на нас. Мне нужно еще пару минут, чтобы закончить с накопителем». В приподнятом настроении, словно на праздник, а не на опасное дело, мы направлялись в управление стражи. Прибыли заблаговременно, поэтому успели познакомиться с участниками предстоящего штурма и даже выпить чаю. Всего в операции участвовали 30 стражников, 1 штатный маг и командир. Руководство взял на себя сотник Сильвестр Аллегро, непосредственный начальник Арнольда, который сегодня остался на хозяйстве. Магистр Риттер, пожилой и могучий воздушник, в теории мог самостоятельно разнести логово банды, но командование решило подстраховаться, вызвав нас. Сотник лично провел инструктаж. «Уважаемые маги, внимание! Магистр Риттер с 1-м десятком врывается через центральный вход. Сударь Мейс со 2-м десятком заходит через заднюю дверь. Чем больше шума и криков вы поднимете, тем лучше. Эта шваль должна испугаться. Всех, кто сдается, арестовываем. А тех, кто попробует сопротивляться, уничтожаем беспощадно. Сударыня Софи, вы будете с резервом находиться в оцеплении. В случае попыток прорыва можете не сдерживаться. Если возникнут проблемы со штурмом, рассчитываем на ваше пламя. Выжжем эту нору дотла. Снисхождение к этим выродкам быть не должно. Только за прошлую декаду участники банды убили 5 отличных стражников». Обсудив детали плана со штурмовыми группами, мы направились к месту операции. Штаб-квартирой банды оказался большой загородный особняк с запущенным садом, окруженный выцветшим дощатым забором. Старые яблони раскинули ветви, осыпав листву и прикрыв несобранные плоды. В саду витал запах подгнивших яблок. Наблюдателей или охраны на дальних подступах не было. Лишь один мелкий вертлявый тип крутился у главного входа. Мы соблюдали осторожность, используя иллюзии, чтобы не обнаружить себя раньше времени. Моя группа по узким заросшим дорожкам подошла ко второму выходу из особняка. У старой, давно не крашенной двери мы замерли в ожидании сигнала. К счастью, стоять долго под назойливым дождем не пришлось. Спустя 5 минут взлетевший в небо огненный шар просигнализировал о начале штурма. Я сбросил маскировку и воздушным тараном выбил дверь. Грохоча сапогами, мы вбежали в узкий коридор. Я заранее предупредил стражников, что первых противников встретим в большой комнате, куда вел этот коридор. Внезапно передний стражник закричал от боли. Арбалетный болт пронзил его левую руку. Похоже, сработала ловушка. «Отходи!» — приказал раненому десятник. Я снова применил воздушный таран, выбив резную межкомнатную дверь. Тут же сработала вторая ловушка. Еще один болт отскочил от кинетического щита десятника. Позже надо будет выяснить, почему не сработал амулет первого стражника. Метнув в комнату заклинание «Хлопок», мы ворвались внутрь. Там находилось 7 мужчин. 5 ошеломленно трясли головами. 2 в дальнем конце заряжали арбалеты. Благодаря Талиару я успел выстрелить из химеры в одного и метнуть лезвие света во второго, еще до того, как среагировали стражники. «Всем на пол!» — закричал десятник. «Руки за спину!» Один бандит пытался убежать, но тут же получил болт между лопаток, Остальных быстро связали и разоружили. Оставив с ними одного стражника, группа двинулась дальше. Пока мои напарники действовали, я снова применил обнаружение жизни. «Десятник, наверх! Там еще человек 15! Все за мной, лестница там!» Я первым бросился в следующую комнату, где располагалась парадная лестница на второй этаж. Противники на площадке второго этажа уже успели возвести импровизированную баррикаду из мебели. Большинство держали компактные арбалеты, а у двоих даже были луки степняков. Как только я приблизился к первой ступени, моя защита отразила залп. Я не стал давать противнику второй шанс и проверять на прочность свой кинетический щит. Влив почти треть резерва в мощный воздушный таран, я ударил по баррикаде. Мебель и стрелков раскидало в стороны. Самого ловкого, сумевшего ускользнуть, я подстрелил из арбалета. Подав знак, пропустил мимо себя на второй этаж стражников. Перезарядив арбалет и поглотив энергию из накопителя, поспешил следом. Наверху меня ждала картина. Пятеро убитых, остальные бандиты уже связаны. Я огляделся, пытаясь понять, куда двигаться дальше. От лестницы в разные стороны расходились два коридора. «Нам туда!» Десятник первым решил проблему выбора. «Кабинет главаря должен быть там!» Мы побежали в указанном направлении, оставляя грязные следы на дорогой ковровой дорожке. «Стойте! Возможны ловушки!» — прикинул я. Внимательно осмотрев коридор магическим зрением, я действительно увидел, что одна из дверей опутана переплетением энергетических нитей. Смотревшись в них, я разобрался, что это простая сигнализация и еще какая-то, возможно, атакующая конструкция. Заклинание было выполнено грубо, поэтому я легко смог разрушить эту структуру. «Магическая ловушка обезврежена, можно заходить», — сообщил я бойцам. В этот момент с первого этажа донесся грохот ударов, от одного из которых даже стены особняка содрогнулись. Не обращая внимания на бой, идущий этажом ниже, мы ворвались в кабинет главаря банды. За дверью находились трое. Двое — типичные бандиты-бугаи, очевидно, подручные третьего, весьма колоритного субъекта. Бандиты торопливо бросали в камин какие-то бумаги, стараясь уничтожить архив. «Нет уж, этого мы не допустим», — подумал я и создал безвоздушную зону вокруг пламени. Огонь мгновенно погас, а верзилы выронили из рук папки с документами и потянулись к висящим на поясах дубинкам. Однако их предводитель, обращаясь в основном к своим сообщникам, авторитетно произнес хриплым и жестким голосом. «Остановитесь, мы не сопротивляемся». Это был мужчина среднего роста, жилистый, поджарый и слегка сутулый. Его короткие, жесткие волосы торчали ежиком, подчеркивая резкие черты лица, покрытого глубокими морщинами. Но самым выразительным в нем были глаза, светло-голубые и бесстрастные. Они отражали холодный, расчетливый ум. Это был взгляд хищника, привыкшего выслеживать добычу, выжидать удобный момент и затем беспощадно атаковать. Такие глаза не встретишь у пекарей, чиновников, купцов или поэтов. Подобный взгляд бывает лишь у тех, кто шагает по миру, оставляя за собой кровавый след. Авторитет буравил меня взглядом. Возможно, он испытывал меня на прочность или ждал моей ошибки. Наше молчаливое противостояние не продлилось долго. Даже на самых матерых волков всегда найдутся охотники. Не обращая внимания на жутковатую ауру, исходящего от главаря, десятник решительно подошел и сноровисто скрутил ему руки. Снизу вновь донесся шум сражения и звон разбитого стекла. Похоже, магистр Риттер вел сложный магический бой. Выскочив из кабинета, я стремительно бросился к лестнице. Чуть не споткнулся о валявшийся труп, прогрохотал сапогами по мраморным ступеням и рванул к двухстворчатым дверям, содрогавшимся от магических ударов. Однако мне хватило благоразумия не врываться сразу в помещение, где шел бой. Вместо этого я аккуратно приоткрыл двери и осторожно заглянул внутрь. Просторный зал был полностью разгромлен. Повсюду лежали обломки мебели, осколки стекла, куски разорванных штор. В самом эпицентре этого хаоса стояли двое и вели бескомпромиссный бой. Пользуясь тем, что враг стоял ко мне спиной, я перешел на магическое зрение, чтобы понять, что происходит. Противник магистра Риттера оказался очень похож на меня. Воздушник с небольшим резервом, почти исчерпанным за время боя. Основной силой врага были несколько десятков амулетов, позволявших ему эффективно сражаться с куда более сильным оппонентом. Пока я наблюдал за схваткой, мне удалось понять ее рисунок. Маг-стражник преимущественно атаковал, а маг-бандит защищался и периодически контратаковал. Мое размышление о том, как лучше помочь союзнику, прервала удачная атака бандита, пробившая щит магистра. По левой руке Риттера потекла кровь, и пожилой маг, вынужденный остановить кровотечение, перешел в оборону. Враг, почуяв слабину, усилил натиск. Медлить больше было нельзя. Я вытащил меч и, осторожно переступая через разбросанные обломки, стал незаметно подбираться к противнику. Бандит в этот момент достал небольшой жезл и быстро нанес несколько ударов воздушными кулаками по защите магистра. Поднялся сильный шум, позволивший мне ускориться. В последний момент противник что-то почувствовал и начал оборачиваться, но это ему не помогло. Я идеально исполнил укол с замедлением, преодолев кинетический щит. Впервые за бой я увидел лицо мага-вора. На меня смотрел благоразумный мужчина средних лет, уже начинающий стареть. Встретишь такого на улице, и ни за что не подумаешь, что этот похожий на библиотекаря человек связан с криминалом. Враг упал на пол, а я поспешил к Риттеру. «Со мной все в порядке, только подлечусь немного», — сказал он. Я осмотрел помещение, которому не посчастливилось стать местом магической схватки. Судя по обломкам камина, диванов, кресел и рояля, когда-то здесь была парадная гостиная. Найдя чудом уцелевший стул, я помог магистру сесть. Его рана оказалась серьезнее, чем показалось вначале. «Сейчас приду в норму», — повторил он, удобно устраиваясь. «А вообще, Марк, ты странный маг. В бою вместо заклинаний пользуешься мечом». «А еще из арбалета стреляю», — усмехнулся я. На самом деле, выбора не было. Мощи моих заклинаний не хватило бы, чтобы пробить его защиту. А вот клинком — пожалуйста. Мое правило простое. Действовать надо самым эффектным способом в каждой конкретной ситуации. «Ладно, поболтали и хватит. Проверь лучше. Вдруг кому-то еще помощь нужна». Использовав обнаружение жизни, я решил проверить подозрительную комнату. Под ногами заскрипели осколки разбитой расписной вазы. Жаль, роспись была явно хорошей. Пробежав по анфиладе помещений, я оказался в том месте, которое показалось мне подозрительным. Однако все уже закончилось. Стражники вязали троих бандитов. Убедившись, что ситуация под контролем, я еще раз тщательно просканировал особняк. «Парни, проверьте подвал, там еще трое», — сказал я стражникам. «По коридору налево. Примерно через две комнаты должен быть спуск вниз». «Проверим обязательно, можете не сомневаться», — отозвался старший группы. «И вот еще что», — добавил я. «Пошлите кого-нибудь к нашим в оцеплении, пусть знают, что мы здесь закончили». Старший кивнул, а я поспешил обратно в гостиную к магистру Риттеру. Точнее, к его поверженному противнику. Меня буквально распирало от любопытства. Что же такое сделал этот умелец, что смог не просто дать бой магистру, но и ранить его? Осторожно, осмотрев тело на предмет возможных ловушек, я принялся снимать амулеты. «Марк, все побрякушки этого деятеля должны отправиться на склад стражи», — напомнил наблюдающий за мной Риттер. «Я знаю правила, магистр. Просто хочу разобраться, что это он тут такого интересного наделал». А посмотреть было на что. Я буквально прилип к этим изделиям. Вокруг меня ходили люди, проводили задержания, составляли описи, искали тайники. А я сидел с блокнотом и торопливо записывал и зарисовывал увиденное. Очевидно, покойный пошел тем же путем, что и я, и сумел добиться серьезных успехов. Во-первых, это техника постановки печатей. Их плотность и эффективность были невероятны. Во-вторых, оберег от магических атак. Совершенно новый уровень артефакторского дела. Я не смог разобраться во всех нюансах, поэтому тщательно перерисовал все схемы. Теперь стало ясно, как ему удавалось сдерживать атаки гораздо более сильного соперника. И в-третьих, Удивительный артефакт, способный накапливать большое количество магической энергии и мгновенно высвобождать ее для нанесения мощного удара. Теперь мне стала понятна тактика мага Вора. Вот только все его наработки не спасли его от простого укола мечом под лопатку. Артефакты погибшего стражникам пришлось буквально выдирать из моих рук. Расставаться с такими сокровищами совершенно не хотелось. Я так увлекся изучением, что забыл проверить арбалетный болт, который пробил кинетический щит первого стражника. Когда я вспомнил об этом, было уже поздно. Раненого увезли, а болт исчез вместе с ним. Однако идея хорошая. Стоит подумать о создании подобных снарядов, способных преодолевать индивидуальную защиту. Когда все закончилось, мы с Софи стояли на крытой веранде особняка и смотрели на темный, мокрый сад. Выходить под дождь совершенно не хотелось, поэтому мы тянули время, разговаривая. «Что-нибудь случилось, пока ты стояла в оцеплении?» – спросил я. «Кроме того, что все промокло, был один момент. Когда в доме началась заварушка, двое выскочили из окон и попытались сбежать. Я не дала им уйти. Сожгла обоих». «А задержать нельзя было? Зачем сразу сжечь насмерть?» «Я действовала по указанию сотника. Потом, когда рассмотрели то, что от них осталось, даже глазам своим не поверила. Эти шустрики оказались оборотнями. Они очень старались не привлекать внимания. Были в небоевой форме и одеты, как обычные люди». «Значит, криминал как-то договорился с ночными тварями. Плохо». Я зажег неяркого светляка, и сразу стало уютней. «Эх, вот бы сюда удобное кресло. Крепко заваренный травяной чай и пирог с малиной. Можно было бы сидеть под пледом и смотреть на дождь, вдыхая клубы пара. А потом греться у жарко натопленного камина с интересной книгой в руках». «Хороший дом, красивый и уютный. Я бы не отказалась жить в таком», — задумчиво произнесла София. «Получим драконов, заработаем много денег, тогда и купим себе уютный домик». «Да уж, было бы здорово. Только мне сначала нужно выкупить сестру, а уж потом думать о домах». «Не переживай, мы решим этот вопрос». «Марк, я же уже говорила. Это мое дело, сама разберусь», — возмутилась София. Я решил сменить тему. Спорить совершенно не хотелось. «Скажи, а кассу банды так и не нашли?» «Нет, дважды весь дом обыскали и нашли лишь несколько мелких тайников, но не основную кассу». «Интересно», — протянул я. «Софи, не отвлекай меня, пожалуйста, я кое-что проверю». Для поиска тайника я решил воспользоваться методикой мастера Сандра. У меня ушло около 10 минут, но я все же получил отклик. В саду действительно был схрон. Правда, прямо сейчас я его вскрывать не собирался. Тайник спрятан надежно. Вряд ли его кто-нибудь найдет в ближайшее время. «Пойдем уже в таверну. Поедим, в купальню сходим и спать», — сказал я, приобняв девушку за плечи. «Только черт в купальню, я первая», — с улыбкой ответила София.